Пороховой заговор. Ежегодно 5 ноября в Великобритании отмечается негосударственный праздник, который называется «Ночь Гая Фокса» или «Ночь костров». На отведенных специально для этого площадях поздним вечером зажигают костры, запускают в небо фейерверки, носят маски с карикатурным изображением государственного преступника Гая Фокса. Затем его чучело сжигают. В 1605 году, в эпоху правления английского короля Якова I, Фокс оказался замешан в заговоре католиков и пытался взорвать парламент. Но злодеяние не осуществилось. Не потому, что среди заговорщиков оказался предатель. Имелось более существенное препятствие. Яков VI шотландский, он же Яков I английский, был первым государем, который правил одновременно двумя королевствами Британских островов. Великобритании, как единой державы, тогда еще юридически не существовало. Парадокс заключался в том, что Англия и Шотландия – суверенные государства, а имели общего монарха. Это объяснялось тем, что Яков имел наследственные права как на английскую, так и на шотландскую корону. За время своего правления в Шотландии с 1567 года Яков VI сумел укрепить королевскую власть, старался наладить взаимопонимание между враждовавшими партиями. Он нередко напрямую обращался к народу, выражал свое мнение и просил совета. Междуусобицы и дуэли были запрещены, пресекались злоупотребления, особенно среди высшей знати. На государственную службу привлекались представители среднего класса, рыцарские звания и графские титулы распределялись среди людей талантливых, которые поддерживали устремления короля. Яков VI ликвидировал основу для аристократических переворотов и стал королем, который своим авторитетом обеспечил единство нации. По избранной вере Шотландия была пресвитерианской, то есть отвергавшей власть епископов. Королем Англии Яков I стал в 1603 году. И это событие не было однозначно воспринято английской аристократией. Чтобы привлечь на свою сторону дворян, Яков начал раздавать титулы лорда, графа, герцога, рыцарские звания. Но в стране действовали две противоборствующие религиозные партии – католиков, официальной церкви, и пуритан, англиканской церкви. Каждая старалась перетянуть короля на свою сторону. Яков I был противником как пресвитериан, так и пуритан, лояльно относился только к католикам. Казалось бы, в этих условиях недовольство должны были проявить пуритане, но произошло наоборот. И иезуиты, и радикальные католики решили уничтожить короля и заодно его сторонников, так как считали, что Яков недостаточно жесток по отношению к пуританам. Один из заговорщиков, Роберт Кейси, предложил взорвать здание парламента 5 ноября 1605 года, во время ежегодной церемонии открытия заседания Палаты лордов, на которой король произносил тронную речь. После его уничтожения они собирались возвести на престол своего ставленника, католика, и объявить католицизм государственной религией Англии. Операция началась с приобретения пороха. Было закуплено 36 бочек. Темной ночью через тайные ходы их складировали в подвалах парламента, как раз под Палатой лордов. Члены порохового заговора предвкушали скорую победу католиков, но среди них был человек, который не мог допустить гибели своего друга, лорда Монтиглу. Он направил ему письмо, в котором убедительно просил не посещать здание парламента 5 ноября. Никаких других сведений в письме не было. Напуганный этим сообщением, лорд Монтиглу пытался связаться с другом, но не смог и на всякий случай передал письмо королю. Яков тотчас приказал обыскать подвалы парламента. Среди бочек с порохом обнаружили Гая Фокса, дворянина-католика, у которого в руках был фитиль и средства для разжигания огня. Поджигателя арестовали и отвезли в Тауэр. Его судьба была предрешена. По прямому указанию короля Фокса подвергли пыткам, и он выдал всех своих сообщников. Показательный суд над участниками порохового заговора состоялся 27 января 1606 года. Все они были признаны виновными в покушении на жизнь короля и приговорены к смертной казни. Фокса приговорили к четвертованию. В благодарность за избавление короля от смерти лондонцы стали праздновать 5 ноября. В этот день они выходят на улицы, жгут костры, на которых затем сжигают чучело Гая Фокса. Однако некоторые историки считают, что пороховой заговор – инсценировка. Его организовал сам Яков I, чтобы укрепить свою власть и авторитет в Англии. Ведь протащить незаметно в подвал парламента 36 бочек с порохом невозможно. К тому же, как выяснилось, весь порох оказался сырым, и поджечь его было нельзя.